вами, — утвердительно сказал он. — Почему такая уверенность? — спросил Щука. — И почему мы здесь стоим? — сказал хозяин. — Проходите, присаживайтесь. Мы разместились в креслах и на тахте у чайного столика. Со всех сторон на нас скалились рожи очень несовременных скульптур и масок. Угрожало еще более несовременное оружие. Ощущение было такое, как у приглашенных на ужин к людоедам. Не в качестве гостей, конечно, приглашенных, а в качестве коронного деликатеса. А уверенность потому, что я детективы тоже иногда читаю. Схема одна. Протокол допроса, ордер на обыск, который проводит лейтенант. Его старший коллега в это время в машине по телефону наводит нужные справки о другой машине. Марка, частная, цвета земляники, с молоком. Едет по улице имени Пилата, водитель такой-то и этакий. Приблизительный район и улица. Участковый получает приметы. И спустя несколько дней адрес известен. Но тут запрос в центральную картотеку. Через неделю полковник имеет биографию преступника с колонией, амнистией, характеристикой, а дальше, как по маслу, остановили. Руки вверх, при ловком преступнике перестрелка. Закурил. Ничего этого не будет. И перестрелки, ибо хватит стандартов. И вообще, мне все надоело, когда я начал видеть, чем все это кончается. Особенно, когда увидел мерзость запустения на театре действий. «Ну, конечно», — сказал я. «Сразу отпала охота завладеть оставленным там. Подумаешь, право, пускай себе поминальное на владение выгребной ямой». «Вы что знаете?» — сказал он с укором. «И что вы можете знать о моем состоянии? Состояние действительно последнего, который желает хоть умереть под своим именем?» «А напрасно. Вымышленная фамилия Лыгановской была еще не так, не до конца скомпрометирована, как ваша настоящая. Тут уж вы постарались новую фамилию всячески замарать». «Как замарать? Преступлениями, достойными какого-то живодера? А их поступками я гордился. Их поступки соответствовали им, были им к лицу, вы помните?» «Я ничего не помню. Я просто думал над всем, что видел и слышал. Так вот, вы ушли из дома еще юношей, да? Захватила тогдашняя борьба всех против всех и всех против санации. Даже представители аристократии, знаю, что хотите сказать. Я бы сказал, особенно настоящая аристократия стыдилась того, что Пилсудский родом из этих мест, неподалеку отсюда». «Успокойтесь. От его отцовского фольварочка остался только фундамент, а вы скитались, Прага, потом другие страны. Это из ваших намеков. Африка и северо-западная Индия, река Нарбада, полюс биологической недоступности, цветок, который там растет. Один молодой человек, видимо, все же пришел к нему, прошел этот полюс, наверное, в каком-то скафандре. Угу. Второй мой ляп. Жители вокруг этого полюса, их склонность. Если же бы второй, это уже, может, десятый. А я надеялся как раз этим отвлечь ваше внимание. О чем вы? — спросил Щука. — Слушай, — сказал Адам. — Потом возвращение на родину, — сказал я, — приблизительно за год до войны. И тайная встреча с отцом. Почему? Как результат отцовского ума и предусмотрительности. Да, он был одним из немногих зрячих, тех, кто все видел. Знал, что идет гроза, и что ее лучше пересидеть. И потому вы в Кракове, а он в Кладно, да? Я в Кракове и в Варшаве. Где вы, судя по всему, встретились с отцом, когда началась война? Да, Кладно было у вас. Варшаву захватили немцы. А почему вы думаете, что мы встретились. Полагаю, ваш отец сумел в общих чертах разгадать тайну предков и в тех же общих чертах передал ее вам. На всякий случай. Я думаю, он открыл вам, что есть книга, ступка и пестик, триада, которая вместе составляет разгадку тайны, и что две части у двух верных людей, а третья была у сторожа костела, того, который был до вашего деда, немцы отступая, оставили его в покое, но не оставили последние из отступавших немецкие пограничники. Я узнал у Мультана, что того застрелили. Книгу за ненадобностью он отнес на чердак к другим вещам, которые не нужны, но выбросить вроде бы еще жаль. Итак, самая основная часть исчезла бесследно из ваших глаз. Да, отец всегда такой предусмотрительный. Тут на старости словно ослеп, словно выжил из ума. Болтал с дружками из Айнзац-команды о чудо-оружии, о том, что те возвратятся. И тем точнее своей смертью, возможно, не случайной, отсек еще одну путеводную нить. А дружки погибли тоже в изменчивых событиях войны, и теперь даже приблизительно, даже только по слухам знали про захоронение архива старых сокровищ и того, что награбило ведомство Розенберга лишь три человека. Два бандита, и нашим, и вашим, и вы, последний лист на дереве, цветок среди крапивы. Скорее, Христос меж двух разбойников, — грустно пошутил он, — хотя... Не такой уж я был и Христос. Мне там ничего не было нужно, кроме завещания. У меня было лишь сокращенное и найденное отцом родословной. Ясно, древо достоинства, которое столько лет служило предметом издевок и насмешек, надо было восстановить. Да, а вы не думали, почему не стремится, не думает ничего обосновывать и доказывать, один из Хаткевичей, который держит в Африке птицеферму, или одна из Радзивиллов, награжденная за подполье орденом Виртути Милитари. Почему? Да потому что им ничего не надо было доказывать. Они, это были они, и доказывали, что они есть они, поляки, которые никогда не забывали, что они белорусы, белорусского благородного корня и в подполье, и в партизанах, и на баррикадах, и в разных тюрьмах. Этим доказывали, а не родословной, несомнительными, даже подозрительными подвигами предков, не дружбой со сволочью, все равно аристократ он или бандит. Он как будто получил оплеуху, дернулся. А вы не думаете, что, решив избавиться и рассказать все, я теперь могу не сказать ничего. Тогда я расскажу за вас все, с большей или меньшей дозой уверенности. Зачем? Потому что я ненавидел, и это научило меня думать 100 крат интенсивнее. Тут он впервые за время разговора горделиво вскинул голову, львиную седую голову предка с памятника. А я никого не ненавидел. И потому должен был кончить поражением. Вы должны были им кончить, потому что не ненавидели, а применяли средства, которые применяет ненависть, да еще и самое беспринципное. Вы знали прошлое этих ваших башибузуков? Да. Он смотрел куда-то сквозь меня своими длинными глазами. И не постыдились связываться с ними, с тройными предателями своего родного края. И тут была ваша последняя попытка сделать из этих вялых отдельных пальцев единый кулак. Они тащили в разные стороны. Вам были нужны только родовые клейноты. Ну и если я не ошибаюсь, кроме этих родовых грамот была нужна, словом, было нужно что-то, чтобы легенда о двух князьях Ольшанских так и осталась легендой, как навсегда осталась легендой история о проклятом богом замке Алелькевича Слуцкого на князь озере. Что это было? Хроника, беспощадная к нашему дому, хранилась, чтобы знали и не допускали к ней никого. О ней рассказывала та часть текста в книге, которую вы так и не расшифровали. От убийства Валюжиничи до клятвы князя на Евангелии. «Что ему было Евангелие?» — пожал он плечами. «Он клялся, что они живы. Они действительно 2 недели еще были живы. Ну так, что ему было до Евангелия? Ему и проколы, дырки в книге, перед которой современники трепетали, было все равно, как насцать матери в глаза. Вы говорите неожиданную правду. Это догадки, это размышления и память, и знание тех людей, и некоторых наших. Так вот, вам нужно было это, а бандитам, каждому в отдельности, были нужны ценности и архив. На очной ставке вам это докажут, и я не удивлюсь, если узнаю, что они собирались шантажировать друг друга, и, возможно, вас. Было. И еще было то, что была еще одна группа, точнее, подгруппа от вас. Какая? Я достал пачку БТ, надрезал ее и протянул Лыгановскому Ольшанскому. Закуривайте. Ясно. — сказал он, — слишком уж я тогда обратил ваше внимание на Пахольчика, тогда во время беседы у табачного киоска. И это было, и оно даже стоило некоторым жизни. Я ни при чем. Да, вы ни при чем. Просто ваше чудовище начало жрать самое себя, по частям. Щука и Хиринский переглянулись. — Может, достаточно? — спросил Щука. — Почему? — спросил Ольшанский. — Ведь я могу или разрушить его умственное построение, или признать их. Мне все равно. Проиграть. На это надо большое мужество, большее, чем выиграть. Высоцкого вы знали по связям его с вашим отцом, и их общей связи — это ясно с кем. Не будем вызывать покойников. Вы не рассчитывали на их мозг, только на грубую силу. Но Высоцкий, бывая в городе, не терял надежды на свои мозги. Ему ничего не стоило выведать у Мультана, что какой-то из города взял книгу, даже предлагал деньги, но дед не взял. И потому тип с тройной мордой навещал все выставки книг, старых гравюр и прочего, на какие он смог попасть, бывая в городе. И однажды ему неслыханно повезло, он столкнулся с Пташинским и напал на след книги. Я догадался, что это был он, по словам Марьяна, смесь деревенского и городского. Не только он видел, известный вам Гутник видел, а сами вы уверились чист, как стеклышко, и антиквар. «И у обоих есть язык», — сказал я. Они фальшивый след. Но Гутник был хорошо знаком с тем молодым человеком, ну, который с ведром для мусора ходит. А антиквар и вы с художниками из мастерских в нашем же подъезде. Откуда это? Амасайские дида и щит? Не ходите, дети, в Африку гулять. Для вас было очень кстати, что Гутник и антиквар тоже видели книгу. Удобно было подбить книголюба, чтобы звонил, изводил и без того встревоженного человека, а еще удобно как бы шантажировать и молодого человека с мусорным ведром, и этих. «Я не шантажировал», — твердо сказал Ольшанский. «Правильно», — сказал Щука, — «наверное, хватало для этого людей и без вас. Я попросил бы вас, полковник, не мешать теперь Космичу. Мне просто интересно, до чего и как он дошел?» «Додумался. Это, может, одна из последних моих догадок по психологии. А потом... потом я весь в вашем распоряжении». Щука вынужденно усмехнулся. «Я сразу догадался. Моя книга, — сказал врач. Я уже говорил, что отец описывал мне ее перед бегством. Оставаться ему здесь не получалось. Остался я. Переехал из Кладно в Минск, Ну, описал он. Кроме того, это описание книги передавалось в нашем роду из поколения в поколение. Мне надо было найти настоящие грамоты. После меня кому же? И потом, без этого лучше умереть».